Где твои штучки, малышка, и стильный мейкап? Твой взгляд напористый слишком, у тих и ослаб. Твой хищный взгляд уже огнем не объят. Так непривычно за тобой наблюдать. Неужто ангел способен однажды устать? Ты позабыла дифиле и бродвей. Но что случилось? Ты стала взрослее. Ты не меняешь перчатки на новых мужчин. Забыла стервы палатки и ищешь причин. Из подруг ты разомкнула свой круг. Все изменилось, все кругом не так. Сплошная глупость и в мыслях полнейший бардак. Ты так любила обхитрить сразу всех. Что случилось? Ведь был же успех. Успех, крошка! Испытания сменили давно в твоих глазах. Теперь надежда и страх. Он не владеет миром и не так уж богат. Но ты же знаешь, он лучше других возглавлял. Забыв про время, ждешь его звонку. Признайся, крошка, ведь это любовь. Да-да. Про время ждешь его звонку. Признайся, крошка, твой мир наполняет любовь. Ты говорила чувства лишь слова, но оказалось, что ты не права.